Глава 10. Бхарата и царь Рахугана. Благословенный Шука продолжал. Однажды правитель государств Синху и Саувиры именем Рахугана отправился в паломничество в святую обитель мудреца Капилы. Когда царственные носилки достигли берегов реки Икшу, одному из носильщиков неожиданно понадобилась замена. Слуги царя тут же бросились на поиски крепкого молодца и повстречали у воды юродивого Бхарату, который был молод, силен и по виду вполне годился в качестве вьючного животного. Недолго думая, государевы люди запрягли новичка в паланкин, и царский поезд продолжил свой путь. Однако носильщик из Бхараты оказался никудышный. Он заботился не об удобстве важной особы, а о том, чтобы не раздавить букашек под ногами. Потому прежде чем сделать шаг, он внимательно разглядывал дорогу. Гнев охватил царя от того, что паланкин его непрестанно сотрясался. «Эй, бездельники!» — грозно прикрикнул Рахугана. «Несите меня как следует, не то я велю стражи высечь вас до смерти!» Испугавшись угроз, носильщики взмолились. «Не гневайся, великий государь! Не подумай, что мы служим тебе нерадиво. Мы несли твое высочество, как подобает, пока к нам не приставили этого юродивого. Из-за него мы не можем идти в ногу, потому не выполняем свой долг, как ты того желаешь». Будучи умудренным правителем, Рахугана знал, что наказанием невинных дело не исправишь. Нельзя ругать всех, если виноват один, ибо подданный, затаивший обиду, опаснее самого коварного врага. Убедившись в правдивости слуг, государь умерил гнев и решил вразумить нерадивого новичка убеждениями. Цари легко впадают в гнев, и их природе чужда созерцательность. Потому Рахугана не мог видеть духовного сияния, исходящего от блаженного Бхараты, как не видит человек огонь за завесою дыма. Рахугана молвил: «О, бедный мой брат, я понимаю, как тяжек твой труд. Несчастный, ты несешь меня один от самой столицы и, должно быть, изрядно утомился. К тому же, я погляжу, ты стар, худ и изнеможден многими недугами. Не пристало тебе измываться над собою. Позволь лучше я понесу тебя». Познавший свою истинную суть, святой Бхарата не считал себя ни юнцом, ни стариком, ни худым, ни толстым, ни государем, ни слугою государевым, потому счел, что важный человек в паланкине обращается к кому-то другому, и молча продолжал нести свою ношу, как ни в чем не бывало. Не ведавший никогда прежде столь вопиющего пренебрежения к своей особе, Рахугана рассвирепел. «Ты что, оборванец, вздумал ослушаться своего повелителя? Решил испытать мое терпение? Притворился немощным? Хорошо, я пропишу тебе лекарство, которым подчует грешников посмертный судья Яма. Оно-то уж точно приведет тебя в чувство». Блаженный Шука продолжал. «В плену наваждений душа мнит себя телом из плоти и крови, потому когда тело облачается в богатое платье, Душе кажется, что она высоко вознеслась над себе подобными детьми Божьими. Так глупец в одеждах самодержца бранил блаженного, для которого всякий был одинаков. Богатый и нищий, сильный и слабый, ученый и невежда. Бхарата вечно хранил в сердце своем образ Всевышнего и был дружелюбен ко всем живым существам, видя в каждом своего собрата. Потому в ответ на грозные речи государя юродивый лишь улыбнулся и молвил: «О великий мудрец, ты напрасно жалеешь меня. Я вовсе не утомился, ведь носилки твои несу не я, но мое тело, а оно, как известно, безжизненный кусок тверди и не может чувствовать усталости. Ты называешь меня больным и тощим, и это неправда. Я чистый дух, не худой и не толстый, не молодой и не дряхлый, не хворый и не здоровый. Определения эти относятся к плоти, и ты, как человек образованный, наверное, знаешь об этом. Тебе также известно, что все души равны меж собою, и, должно быть, шутишь, когда величаешь себя моим повелителем. Полнота и худоба, болезни ума и тела, жажда, голод, страх, распри, плотские удовольствия, старость, сон, чувство обладания, гнев, скорбь, глупость и самомнение — все это состояние плотской оболочки, что покрывает душу. Кто не мнит себя плотью, тот не полагает себя толстым, худым, старым, больным, умным и глупым. Он не связывает себя вещественными качествами. Ты называешь меня живым мертвецом от того, что я едва передвигаю ноги. Но в этом мире все мы живые мертвецы, как бы ловко мы ни передвигались. Всякий рожденный обречен умереть, ибо все, что имеет начало, имеет и конец. Ныне ты господин над своим рабом, но завтра мы можем поменяться местами. Нет ничего постоянного в нашем скоротечном мире. Сегодня ты царь, а я твой слуга, но кто знает, какие перемены уготованы нам судьбою. К тому же считать себя чьим-то господином еще недостаточно, чтобы кто-то считал себя твоим слугою. Впрочем, государь, если полагаешь, что превосходство надо мною делает тебя счастливее, изволь, повелевай мною. Чтобы осчастливить тебя, я согласен называться твоим рабом. Тем более, если в глазах твоих я вовсе слабоумный, что проку наказывать меня? Слабоумие не лечится плетью. Учить глупца уму-разуму все равно, что погонять кнутом околевшую лошадь. Полно тебе гневаться. Я понесу твой паланкин. Но не потому, что я раб тебе, а потому, что страданиями и унижениями я искупаю свои прошлые грехи». Мудрый Шука продолжал. Закончив речь, блаженный Бхарата поднял царские носилки и продолжил путь, как и прежде, останавливаясь и глядя себе под ноги перед каждым шагом. Царь этот, Рахугана, что правил странами Синдху и Саувирою, и исповедовал путь умозрительного поиска истины, потому рассуждения юродивого заставили его призадуматься. Получалось, что знания, за которыми он отправился к мудрецам в святые места, только что изложил ему неизвестный бродяга. Государь увидел в кротком незнакомце средоточие всей извечной мудрости и, устыдившись своей гордыни, Рахугана спешился с паланкина и пал ниц перед Бхаратою, со слезами на глазах, умоляя простить его надменность. «Смилостивись надо мною, мудрый учитель! Открой, кто ты и куда держишь путь! Почему скрываешь себя от мирян? Может быть, ты небожитель, сошедший на землю, дабы нести благо людям? Не для того ли судьба свела нас вместе, чтобы я научился от тебя истине жизни? Сжалься надо мной, мудрец, прими меня своим покорным учеником. Я не боюсь ни молнии Индры, ни трезубца Шивы, ни кары посмертного судьи Ямы. Меня не страшит ни огонь, ни вода, ни зной, ни ветер, ни позор с нищетою. Единственно, что вызывает во мне страх, так это стать хулителем Брахмана, Божьего угодника. Одна лишь мысль о том, что я кощунствовал над святым, приводит меня в ужас. Ты мог бы спасти из тьмы невежества целый мир. Отчего же скитаешься по земле простым бродягою? Почему прячешь мудрость свою и могущество под личиною юродивого? В речах твоих звучит мудрость древнего пророка Капилы, но многое из его учения мне непонятно. Прошу, поведай мне Капилову премудрую науку счисления». Для постигшего мудрость счисления не существует непознанного. Тебе открыта природа вещей, потому я обращаю тебе вопрос, волнующий каждого. Есть ли в этом мире что-либо незыблемое? Возможно ли найти надежное убежище в зримой действительности? Многих людей ты встречал в своих странствиях и, наверное, постиг тайну человеческой души. Прошу, помоги твоему покорному слуге, слепцу, погрязшему во мраке семейных забот, прозреть во свете истины. Многое из твоих речей мне непонятно. Ты сказывал, что душа не тащит носилки, поэтому не может устать. Тело не устает, потому что безжизненно. Но кто же чувствует изнеможденность? Кто, если не тело и не душа? Еще ты говорил, что отношения раба и хозяина — обман и наваждение. Но как же призрачное, то, чего нет, способно оказывать на меня действительное воздействие? И еще ты утверждаешь, что душа не может быть полной и худой, душа не страдает и не наслаждается, когда тело подвержено воздействию извне. Я же полагаю, поскольку душа связана с телом, то как молоко остывает и нагревается вслед за горшком, душа наслаждается и страдает от воздействия внешних сил на тело. Разве состояние плоти не влияет на наши чувства, ум, сознание? Связь между слугой и господином, несомненно, временный и призрачный. Но если правитель не будет карать непослушных, в обществе воцарится беззаконие. Тогда добропорядочные люди не смогут исполнять свой сословный долг и долг веры, Наказывая преступников, государь помогает законопослушным гражданам обрести спасение в вечности. Получается, наши временные узы позволяют нам достичь вечной свободы. Прошу, о мудрец, ради моего блага и блага всех смертных разреши эти противоречия. Согласившись ответить на мои вопросы, ты милостиво признаешь во мне ученика и тем позволишь искупить мне былой грех гордыни. Как истинный раб Божий, ты безразличен к хуле и словословию, однако это не оправдывает моего преступления. Даже обладая могуществом Шивы, человек обрекает себя на скорую гибель, если наносит оскорбление слуге Господнему. Потому я припадаю к твоим стопам и прошу снова и снова искоренить во мне грех гордыни.